Ирина Давыдова. Дочь моей любовницы. Читает та самая. Глава первая. Не понимаю, зачем ты меня сюда притащила? Лучше бы в клуб пошла с Леськой, время хорошо провела бы. Ты можешь хотя бы раз подержать меня? Буркнула мама, нервно теребя кулон на цепочке. Я зыркнула на нее недовольно и перехватила у официанта бокал с шампанским. Точно так же, как ты меня на выпускном. Когда я как дура стояла на линейке и выглядывала тебя, а ты даже не собиралась прийти. Ну, извини, я была занята и вообще нашла, что вспомнить события трехлетней давности. А я даже знаю, чем ты была занята. Ой, прекращай. Конечно же знаешь, я сама тебе об этом говорила. Шеф устроил совещание. Ага, интересно, а твой нынешний любовник знает, в каких тесных отношениях ты была со своим боссом? Я бы сказала, максимально тесных. «Егору не обязательно об этом знать, милочка», — язвительно заговорила маман и, высокомерно обведя взглядом зал, улыбнулась. «Это и есть он?» «Да, Карина, это мой мужчина». Она тут же вся подобралась и, одарив меня пренебрежительным взглядом, поплыла к своему мужику. Мои брови взметнулись вверх от ее взгляда, и я махом допила свое шампанское. «Егор, значит, а ничего такой, статный, красивый, в меру подкачанный». Правда, староват? Ну а мне-то что? Маман же с ним спит, а не я. Поставив на стол пустой бокал, я оглядела зал. Не поскупился Егорка, арендовал крутое помещение в центре Киева. Все здесь украсил, хмыкнула сама про себя. Можно подумать, он стоял, цветочки расставлял. Ого, как же, такой сексуальный мужик и цветочки. Что, я сказала, сексуальный? Старый, я имела в виду старый. Но красиво же все устроено, еще бы. Все-таки ювелирный салон открыл, нужно же соответствовать. Грустно вздохнув, прошла на открытый балкон исторического здания, решив немного подышать свежим воздухом. Надеюсь, я не полечу вниз вместе с этой историей 18 века. Все хорошо, конечно, но плавать я не умею, а Днепр явно встретит меня с распростертыми объятиями. Развернулась, спиной упершись в каменные перила. Мама на чем-то воркует с Егором, а он смотрит на меня в упор. От его пронзительного взгляда мурашки по телу пошли. Что за... Резко отвернулась и задрала голову, посмотрела на звездное небо. Но черт, почему я и спиной ощущаю на себе его взгляд? Что со мной не так? Или что в нем такого? Как же захотелось напиться, но я сдержалась. Нельзя, не сегодня. Только один вечер потерплю, и все. «Карина, детка, привет!» «Марк, ты тоже здесь?» — удивилась я, обернувшись к однокрупнику. «Да, батя позвал», — скривился он, кивая на... «Земский твой отец?» «Угу, и, судя по всему, любовник твоей мамы». «Какой кошмар! Надеюсь, мы с тобой не породнимся?» — съязвила я, а Марк в ответ громко рассмеялся. На нас заинтересованно посмотрел Егор. Снова стало не по себе. «Тоже на это надеюсь», — поддержал он мою шутку и тут же обернулся, когда его окликнул отец. «Иди, еще поболтаем». Парень кивнул, а я выдохнула. «Зачем мне все это надо? А Земскому?» «Ну, открыл салон. Так колоти спокойно бабосики. Нет же, благотворительный вечер. Кстати, пойду посмотрю украшения. Авось маман расщедрится». «Да уж, что-то я размечталась». Убрав волосы за спину, я прошла к застекленной витрине, где на белом полотне красовалось дорогущее украшение. Мне о таких только мечтать. «Вам что-то показать поближе?» — поинтересовался продавец, а я на миг застыла. Хотела отказаться, но потом подумала, а почему просто не примерить? «Да, можно вот то колечко с сапфиром померить?» Молодой мужчина кивнул и, открыв витрину, достал кольцо. Я надела на средний палец правой руки и вздрогнула, ощутив на плече горячее дыхание. Медленно обернулась и, сглотнув, вернула взгляд к украшению. Все же очень красивое белое золото в сочетании с голубым камнем. «Хочешь себе такое?» — прозвучал на ухо хриплый голос. «Чёрт, ну почему я сегодня без лифчика? От его шепота мало того, что мурашки по телу, да еще и соски затвердели». Я гордо подняла подбородок и, продолжая смотреть на кольцо, произнесла. «А что, маман уже не устраивает? Решили за мной приударить?» Я не услышал ответа. Не люблю, когда игнорируют мои вопросы. Его голос стал более строгий. Такому хотелось подчиняться, но я была бы не я. Я думала, настоящие джентльмены уступают дамам, но вы, видимо, не из таких. Я бы на твоем месте не нарывался. А то что? Грубо уточнила я, повернув немного голову. Хочешь знать, что будет, если я разозлюсь? Ну, не убьете же вы меня, в конце концов. И да, пожалуйста, оставьте меня одну. Мне неинтересны старики. Он резко схватил меня за предплечье, и я едва не зашипела от боли. «Девочка, не нервируй меня, а то ведь я могу показать, на что способен, старик». Съязвил он, а я решила, что пора снимать кольцо и сваливать отсюда. «Показывайте свои способности, моя мама, она я». «А ты сегодня придешь меня развлекать, красавица». «Чего?» «Или я сделаю так, что все узнают о твоем воровстве». «То? Это неправда». «Неправда пока что». «Что вам от меня нужно?» «Там было два таких кольца, одно пропало». Он хмыкнул, а я всей душой пожелала заехать кулаком по его довольной роже. «Советую не выделываться, малышка». «Где мать?» «Там же, где и мой сын. Надеюсь, между ними ничего не было». «С меня хватит, я ухожу». Стукнув колечком по стеклу, я собралась покинуть ее неприятное общество наглого хама. «Какого хрена со мной происходит? Я его уже ненавижу, а у меня внизу живота так тянет, словно я готова вот-вот кончить». «Алло, дура, очнись. Это любовник твоей мамаши. Ну и что, что она меня терпеть не может? Но мужик-то ее? Я быстро сбежала из зала, на ходу доставая из маленькой сумочки телефон и выискивая номер такси. Уже в холле я остановилась, пытаясь успокоиться и не поддаться панике. «Мне точно пора лечить голову». Только я хотела нажать кнопку вызова, как неожиданно мужские руки развернули меня и прижали к холодной стене спиной. Егор. Он навис надо мной огромной скалой. «Я не насильник, Карина, и если бы не видел твоего желания, отступил бы, а так, увы. Жду тебя сегодня в 12 в отеле Ресоп. Не опаздывай, девочка, иначе ты знаешь, что случится». «Ты такой же чокнутый, как моя мамаша». «Возможно. Машину прислать за тобой?» «Да пошел ты». И я вырвалась из его захвата и сбежала. Чёртов извращенец. Зачем он это делает? Пугает и в то же время искушает. Поймав такси, я назвала свой адрес и принялась продумывать план. То, что ехать к нему в номер я не собиралась, это однозначно. Только вот Егорке знать об этом не обязательно. Пусть дяденька подождет, посидит, ему полезно будет. Ну, мать, ты мне и подставу устроила. Хотя, думаю, сама не догадываешься об этом. Устала, откинула голову на сиденье и прикрыла глаза. Как я раньше не догадалась, что Марк — сын Земского. Я же слышала его фамилию раньше. Мама прощебетала мне все уши, какой крутой у нее новый друг. Да уж, крутой — не то слово. На телефон пришло сообщение, отвлекая меня от размышлений. «Подружка, ты где пропала? Прием, прием, твой друг на связи». Я улыбнулась. «Ну, Леська, умеет же поднять настроение». На мега-херовом вечере была. Мамка повезла знакомить меня со своим хлопчиной. Несколько минут в салоне авто была тишина, и я едва не задремала. Леся не знает, что ответить, на нее не похоже. «И как он? Еще дышит?» «О-хо-хо, да там такой мачо. Короче, Леська, он меня хочет». И тут мой телефон погас. Черт, батарея села. «Что делать-то?» То, что Земский мужик серьезный, понятно по его гонору. Не стал бы он так со мной разговаривать, если бы решил пошутить. Егор точно не из шутников. Ждать будет меня в своем номере. О, придумала. Сделаю вид, что я не знаю его фамилию, а номер своей комнатки он мне не сообщил. Спрятав телефон в сумочку, я довольно потерла ладони. Однако какая я смышленая. Расплатившись с таксистом, быстро поднялась к себе в квартиру, не желая задерживаться на улице в темноте. В квартире сразу же поставила телефон на зарядку и, дождавшись, когда тот замигает хоть какими-то обозначениями, попыталась включить. Через пару минут телефон издал звуки входящих сообщений. «Ага, Леська звонила. Сначала душ приму, а уже потом поболтаем». Сбросив с себя платье, подошла к зеркалу и застыла. Редко смотрела на себя во весь рост, а тут почему-то захотелось. Не поняла своего дурацкого желания. Любоваться нечем. Три шрама, два сбоку, один над грудью. Из-за этого и ношу одежду с закрытым горлом. В голове на миг промелькнули воспоминания, но я тут же постаралась прогнать их и быстро включила музыкальный канал. Отлично, песня о какой-то алкоголичке. Что может быть лучше? Главное, не сопливая попса. Заколов волосы на затылке, сняла с себя белье и встала под душ. Теплые струи воды привели тело в тонус, и я расслабилась. «Все хорошо, Карина, все в прошлом», — шептала я себе под нос. «Спасибо моему доброму папе, который съехал к бабушке в квартиру, а меня пустил в свою. Здесь я могла дышать, наслаждаться свободой и тишиной. Он, как никто, знал, что с матерью жить в одной квартире просто невыносимо. Не понимаю, что такого Егор в ней нашел? Такой серьезный властный мужик сошелся с надменной женщиной, которая любит только себя. Нужно обязательно это выяснить». После душа, закутавшись в полотенце, я решила выпить кофе, но меня отвлек звонок мобильного. Подруга не могла дождаться. «Слушаю». «Карин, ну что ты за подруга?» «Такое мне сообщила и в кусты», — возмутилась Леська на другом конце провода. «Батарея села. Короче, что тебе рассказать? Бойфренд мамани хочет разложить меня в своем номере». «Вот это новость! А ты чё?» «Я? Ты шутишь? Где я и где секс?» «Пусть передернет и все пройдет. И вообще, у него женщина есть». «Ну, а вообще, как он тебе?» «Напыщенный, самоуверенный мужик». «Значит, торкнула?» «Кого торкнула?» «Тебя!» — снова возмутилась Леся, а я закатила глаза. «Это я могу его торкнуть мешком по голове». Громко выдохнув, плюхнулась в кресло. «А если серьезно, то он красивый взрослый мужчина. Не понимаю, зачем ему понадобилась моя мама?» «Может, у них какая-то договоренность?» — предположила подруга, а я пожала плечами. «Знаешь, предпочту лучше думать именно так». «Ну, а он к тебе что?» «Да что, клинья подбивал. Еще и хотел на меня воровство колец повесить». «Чего? Обалдел?» «Видимо, ни одна баба уже не дает, так он решил шантажом». «Пойдешь?» «Конечно, только об этом и мечтаю». Подруга поняла мой сарказм и на несколько секунд замолчала, о чем-то думая. «Хм, а у меня есть идея. Давай через час возле того отеля встретимся, развлечемся немного». «Ты о чем?» Убрала за спину мокрые волосы и, поднявшись из кресла, прошла к кулеру с водой. «Я бинокль возьму, а ты оденься попроще, что-нибудь спортивное. Но мало ли, бежать придется». «Ладно, договорились». Признаться честно, я не поняла, что задумала Леська, но готова была в этом участвовать. Как бы там ни было, плохого она мне не желает. Заказав такси, я быстро пошла собираться. Высушила волосы, слегка оставив их влажными, отыскала лосины и легкую кофточку и сразу же переоделась. А будь решила кеды. Спорт — значит спорт. Если Леся сказала одеваться попроще, значит, действительно имело место быть побегу. В предвкушении мысленно потерла ручки, пока закалывала волосы на макушке. До тех пор не осознавала до конца, что происходит, пока не вспомнила об адресе. «Мы же едем в отель, тот самый». «Лесь, что-то задумала?» Тут же поинтересовалась я, оказавшись за углом большого здания. «Могла бы и не опаздывать», — буркнула подруга и двинулась к соседнему корпусу. «Пока ты прохлаждалась, я узнала, в каком номере живет твой воздыхатель-пенсионер». «Он не мой». Отмахнулась я, семеня следом за подругой. «И наверняка уже тебя ждет, но мы идем в свой номер». Она на миг развернулась, демонстрируя мне свою коварную улыбку. «В свой номер?» «Да, понаблюдаем за мужчиной. Мало ли, от воздержания ему плохо станет, и нужно будет вызвать скорую». «А если он вдруг начнет раздеваться?» «Тогда скорая понадобится нам». Я не до конца понимала желание Леськи, но и отказываться не собиралась. «Ты смотри, чего удумал. Развлекать я его должна. Может, мне еще и бубен взять? А нет, тогда придется в его бубен постучать». «Давай быстрее, подружка», — шикнула Леся, и я подбежала к ней ближе, чтобы не отставать. «Я так понимаю, ты хочешь посмотреть на старые члены? Тю ты, мне-то они зачем? И вообще, он что, как Змей Горыныч, только вместо трех голов три члена?» «Да ну тебя», — отмахнулась я и напялила на глаза очки. «Смотри, споткнешься и будешь лететь прямо вон туды». Она указала на корпус, в котором остановился Горыныч. Тьфу ты, земский. «Смотри, чтобы ты не полетела вон туды, а то быстро организую». «Эх, зануда, давай, давай по стеночке». «А что за прятки?» «Да мало ли, откуда мне знать, что у этого деда в голове? Может, он как раз сейчас отслеживает тебя по камерам». «Вот она несет». «Ну, не такой уж он и дед», — произнесла, как ни в чем не бывало, и тут же прикусила язык. Подруга резко развернулась, отчего я едва не столкнулась с ней. Ее глаза были как два огромных абрикоса. В том плане, что выпучила так, что сейчас из орбит повылетают. «Ты чего?» — решила на всякий случай уточнить. «Слышишь, Блонди, а ты часом не втюрилась?» «Не на йоту, просто он реально не дед, ну, разве что чуть-чуть». «Ага, и в каком месте это чуть-чуть?» «Ну, я задумалась, вспоминая Егора и его голос. Вот, точно, он же хрипит. Знаешь, как на ухо мне хрипел? Наверное, забрызгал все. «Понятно, страстный голос и все такое. За мной, подруга, еще чуть-чуть осталось». Я выдохнула, пока что удалось выкрутиться. Да, как бы я ни относилась к Земскому и как бы ни была на него зла, скрывать не имело смысла. Он чертовски красив. Ой, мамочки, аж сердце сжалось на секунду. Поднявшись на 11-й этаж, Леська хлопнула дверью и закрыла ту на замок. Клацнула выключатель, а потом, найдя ночные лампы, переключила свет. «Интимная обстановка нам не помешает. Мы сейчас с тобой развлечемся». Она с довольным лицом потерла ладони. «Ну, в смысле, понаблюдаем за дедом. А потом винишко выпьем». «О, второе мне нравится больше», — соврала я, поигрывая бровями. На самом деле мне было интересно понаблюдать за Егором. Уверена, он будет злиться, что я не пришла. И за его поведением приятно будет понаблюдать. «Так, Карин, уже начало первого. Давай, иду сюда». Она жестом подозвала меня к окну и подала бинокль. «Не спрашивай, где я его взяла. Бабуля таскала меня в театр, где представление мы смотрели прямо с балкона». «Ничего себе! Ты что, его спёрла?» — хихикнула я, разглядывая маленький стальной бинокль на палочке. «Не спёрла», — гордо произнесла она. «Не спёрла. Уже спокойнее. А позаимствовала. На временное пользование взяла». Я хмыкнула, приложилась ее штучку к глазам. «Ну как? Ой, блин, Карина, да переверни ты!» Мы расхохотались, а я, повернув бинокль, старалась отыскать нужное окно. «Короче, он должен быть прямо напротив нас». «Откуда ты знаешь?» «Ну слушай, если он такой крутой мужик, значит, предупредил администратора о твоем приходе. Вот я и решила проверить». «Ты о чем?» Обернувшись к ней, на минуту позабыв о своем объекте, Леська уже наливала красное вино. «Назвала твое имя и сказала, что я твоя сестра, а ты сомневаешься в своем мужчине. Хочешь его проверить, но боишься запала». Короче, попросила номер такой, где будет видно его окно. «Боже, я бы так не додумалась. Не боишься?» «Чего?» — хмыкнула подруга, ставя один бокал на столик. «У тебя же нету сестры Маруси?» «Тут скорее иначе. Пусть Земский переживает, что за ними шпионка бегает». Я только покачала головой и, повернувшись к окну, посмотрела в бинокль. Нашла. «Сидит в кресле», — прошептала, словно боясь, что он меня услышит. «Нервничает?» «Нет, уже передернуть успел». «Ого, какие слова!» «Лезь, не мешай». Мне было интересно наблюдать за ним. Сидел, пил виски или что-то другое, отсюда не попробовать на вкус. Поглядывал на телефон, иногда его губы шевелились. «Что, материться? Злиться на меня?» А вот так не на то напал. Если Егор думал, что я прискачу в его объятия по первому зову, то он глубоко ошибался во мне. Спокоен, как удав. Закурил и снова посмотрел на телефон. Или не очень. Слушай, а интересно-то как? Что там? Рубашечку расстегивает. Курит. Не стала говорить подруге, что тот снял рубашку. Нечего пялиться на него. Даже издалека видно, как перекатываются его мышцы. Красавец. Жаль, что сволочь. Так, а сколько ему лет, Карин? Мать говорила, 41. Да, твоя правда, до деда ему далеко. Дашь хотя бы зыркнуть на него, интересно же? Вино пей. Жадина. Ой-ой, он потянулся к ремню. Но нет, не расстегнул. Отвлекся на сигарету. Хватит глазеть, буркнула сама на себя и отложила бинокль. Он меня не интересует. Сидит, курит. «Значит, нервничает. Ох, и зацепила ты его, Каро. Да из чего ты взяла? Просто секса захотелось с молоденькой». «Ну, в тебя сложно не влюбиться. Каждый второй мужик смотрит на тебя, пуская слюни. Я сама готова кончить от твоего идеального блонда». «Тьфу ты!» — выругалась я и вздрогнула от звонка телефона. «Балда!» «Кто там? Маман?» Я отрицательно покачала головой и, находясь немного в ступоре, ответила на вызов. «Слушаю». Прохрипела дрожащим голосом и тут же прокашлялась. «Завтра пожалеешь, что не пришла». Бросила взгляд в окно, позабыв о телескопе. «Что вы мне сделаете? И вообще, откуда у вас мой номер? Люблю наказывать таких строптивых девиц. Готовься». «Что?» «Будет больно, но тебе понравится». А дальше последовали короткие гудки.